Глава 19. Глеб. Я не должен ревновать. Мне должно быть плевать, на кого пускает слюни девочка. Но, мать ее, я ревную. И к кому? К сопляку, который играет роль крутого хрена, соблазняя школьниц. К собственному брату. Мне должно быть плевать, но выходит наоборот. Меня выворачивает наизнанку от дикой необузданной ревности, словно Мот прикоснулся к тому, что принадлежит мне, чему-то очень личному, что могу трогать только я. Нет, я всегда был эгоистичным собственником, но только если женщина принадлежала мне, не хотел ее присваивать. Да я много чего не хотел. Не хотел спасать, не хотел заботиться, не хотел прикасаться, не хотел отнимать невинность. Черт побери, я всего этого не хотел. Но самое главное, я не хотел ничего чувствовать. Даже не представляю, к чему все это нас приведет. Хочется покричать и побиться головой о стену. Скоро все закончится. Наши дороги разойдутся. И нет никаких шансов, что мы будем вместе. Даже на гребаное чудо нельзя надеяться. Оно нам не поможет. Агрессивно веду машину, подрезая, нарушая правила, и снова не смотрю в сторону девочки. Не могу. Хочу всегда ее держать в поле видимости, но не могу, а точнее не хочу, потому что все больше и больше вязну в ней очень глубоко. Мне, мать ее, мало уже просто трогать, трахать, развращать и играть. Сцена в клубе показала, что мне чертовски всего этого мало, и это хреново. Очень хреново. Моего желания мало, очень мало. А ничего другого у меня нет. Если только насильно держать ее рядом всю жизнь. На середине дороги не выдерживаю, нервы сдают. Резко съезжаю на обочину, вылетаю из машины с психом, шарахая дверью. Девочка полагает, что я холоден с ней, что играю в непонятную для нее игру, а я просто не могу раскрыться полностью, как она того желает. Пытаюсь идти от обратного, закрыться, не впускать ее настолько глубоко, но каждый раз срываюсь. «Сука!» — рычу, пиная по колесу. Присаживаюсь на капот, прикуриваю сигарету, пытаюсь взять себя в руки. Какого хрена я так завелся, как пацан? Цель оправдывает средства. Я сделал для девочки все, что мог, иначе было бы намного хуже для нее. Я уже переступил через себя. Но нет, блядь, мне мало. Глубоко затягиваюсь, прикрывая глаза. Дышу. Дергаю ворот рубашки, обрывая верхние пуговицы. На улице мороз, а мне душно, очень душно, словно горло сдавила невидимая удавка и медленно затягивается с той ночи, когда я взял девочку, ведомой своими эгоистичными желаниями. Что же так мерзко-то? От себя мерзко. Но изменить уже ничего невозможно. Маховик запущен, и он раскачивается все больше и больше. Надо как-то наступить себе на горло, задушить эти гребаные чувства, убить в себе то настоящее, что впервые возникло за долгие годы, и довести дело до конца. Я, конечно, смягчил участь девочки. Но легче от этого не стало. Стало, мать ее, еще хуже. Сука, сука, сука! Внутри все кричит, нет, вопит, раздирая горло. Хочется разнести все вокруг. Я в таком состоянии, что боюсь зацепить девочку, убивая ее для себя. Ведь все могло бы быть иначе, при других обстоятельствах. Но парадокс в том, что если бы не дело, мы бы не соприкоснулись никогда. Вдох, выдох, вышвыриваю окурок, сажусь в машину, завожу двигатель, везу девочку домой. В голове четкая установка — доставить ее домой, запереть и убраться как можно дальше. Выбить из головы эту дурь. Забыться, нажраться, трахать, в конце концов, Наталью, которая уже изголодалась. И все. Закрыть для себя этот вопрос. Я уже и так перешел за грань. Если пойду дальше, то разрушения неизбежны. И ладно только для меня. Я переживу. Не переживу, так сдохну сам. Но рада, рада, рада, рада. Последние несколько дней в голове пульсирует только ее имя, ее голос, глаза, запах, черт бы ее побрал. Как от нее пахнет, Боже! Хочется погрузиться в нее полностью и тонуть, тонуть и захлебываться. И меня уже накрыло, и я бы рад утонуть, но нужно выплывать, вытаскивать себя за волосы. «Что-то случилось?» — робко спрашивает девочка. «Конечно, случилось! Она случилась! Но объяснить не могу. Все нормально!» Пытаюсь контролировать голос. Но дело в том, что когда я сдерживаю чувства, выходит слишком холодно. А Рада трактует это по-своему. Девочка отворачивается к окну, обиженно опуская уголки губ. Пусть так. Так даже лучше. Паркуюсь во дворе, выхожу из машины. Девочка сидит на месте. «Ну что ты меня провоцируешь, детка?» Открываю дверь с ее стороны, подаю девочке руку, и Рада доверчиво вкладывает свою ладонь в мою. И это тоже убивает. Она мне доверяет, потому что другого выбора я ей не оставил. Помогаю выйти из машины, щелкаю сигнализацией, сжимаю маленькую теплую ладошку и веду девочку домой. Подъезд, лифт, лестничная площадка. Открываю дверь, пропускаю Раду в прихожую. Зажигаю свет и облокачиваюсь спиной на дверь. Наблюдаю за девочкой, пока она разувается и снимает куртку, настороженно на меня посматривая. Сейчас нужно развернуться, открыть дверь, выйти, запереть девочку и уйти. Так просто, всего несколько движений. Осталось уговорить свое тело двигаться по направлению от девочки. Рада тоже облокачивается на противоположную стену. Кусает губы, заглядывая мне в глаза. Ничего не делает. Молчит. Просто смотрит. Но меня снова ломает. Опускаю глаза, отрываясь от ее пристального взгляда. Но наталкиваюсь на ноги. Длинные ноги, шикарные, бедра обтянуты черной кожей. Идеальные ноги. Тонкая талия, трогаю глазами изгибы, грудь не выдающаяся, как у Натальи, небольшая, но черт бы ее побрал, тоже идеальная, упругая, натуральная, высокая, красивая. Я точно знаю, что там, под блузкой, розовые соски, очень манящие, можно кончить только от их вкуса на языке. Шея. Дьявол. Эта шея словно создана для моих губ. Такая нежная кожа, сумасшедший запах волос. И снова возвращаюсь к ее невероятно глубоким, карим глазам. Захлопываю веки. Нет, нет, нет, ну нет же! У меня хорошая сила воли и закаленный характер. Но с этой девочкой все ломается. Я не могу устоять. Чувствую себя слабаком, словно упал в ноги маленькой девчонке. Она еще этого не знает, что я у ее ног. Зажмуриваюсь, чтобы не показывать ей этого. Глеб тихо зовет меня. Да, детка. Отзываюсь я, пытаясь дышать ровнее. Ты злишься на меня из-за Матвея? И да, и нет. Не бери в голову, все нормально. Выдыхаю я. И ведь мой брат ни при чем. Дело, мать их, во мне. Это я ревную, я, хотя не должен. Слышу ее шаги. Она уже близко, очень близко, опасно близко. Ее чистый, сладкий аромат въедается в легкие. Втягиваю его в себя и задерживаю дыхание. Но поздно. Этот запах уже в моей крови, и он отключает мне голову. Чувствую, как ее руки ложатся на мои плечи. Распахиваю глаза, прячу руки в кармане брюк, пытаюсь сдержаться и не сорваться, хотя понимаю, что уже поздно. Но что-то пытаюсь себе доказать. Глеб, мне нравится мод, но как картинка в журнале. Не ревнуй. Ее горячее дыхание обжигает лицо. Ее губы прикасаются к моей скуле, оставляя ожог. Ее грудь упирается в мою, и я ощущаю, как сбивается наше общее дыхание. До моего очередного срыва остались секунды. Отсчет пошел, и он не в мою пользу. Девочка не умела, еще наивна, неопытна, но провоцирует, не понимая, что это ее уничтожит. Нет, не сейчас, позже. Возможно, уже завтра или послезавтра. Кажется, я должна тебе желание, которое ты обещал озвучить вечером. Шепчет она мне, лаская губами мою скулу, запуская ладони под мой пиджак, немного царапая грудь. Мышцы напрягаются, тело реагирует мгновенно. Член наливается, ноет, руки покалывает от желания разорвать чертовы тряпки, которые мешают любоваться ее еще таким невинным телом. Желание, говоришь? Надо признаться, я грёбаный слабак. Не могу от нее отказаться. Не могу! Тебе не понравится мое желание. Вскидываю руки, зарываюсь в ее волосы, сжимаю, фиксируя. Все. Мозг окончательно отключается. Меня нет. Есть только дикая, необузданная тяга к этой чистой девочке. Я хочу тебя на коленях. Аккуратно тяну ее волосы вниз, указывая направление. Я хочу твою помаду на своем члене. Голос окончательно хрипнет. Рада распахивает глаза, теряясь. Это должно ее напугать. Но, мать ее, я не вижу страха. Только растерянность и неопытность. Это мое желание за ответы. Но ты можешь отказаться. Сказать «нет» и твои долги обнулятся. Даю ей шанс все прекратить, возненавидеть меня за грязные желания. Но девочка им не пользуется, снова мне доверяя, и это заводит еще больше. «Я никогда этого не делала», — шепотом признается она. «Пойдем». Хватаю ее за руку и тяну в гостиную, чтобы сделать это не на пороге прихожей. Не могу с ней, как с потаскушками, потому что даже в этой ситуации Рада чистая и непорочная, искренняя, в отличие от меня.